Казак Робинзона несколько дней подряд натягивал между двумя поперечными с помощью колков 12 кишок, ставших струнами в черепе Андуара. Пользуясь врожденным музыкальным слухом, он настраивал их не в терцию или квинту, как у обычного инструмента, а в унисон или октаву, чтобы они могли звучать все разом и гармонично. Ибо он изготавливал не лиру или цитру, на которой собирался играть сам, но инструмент стихий, эолову арфу, где единственным исполнителем будет ветер. Глазницы играли роль F резонаторов в резонирующем корпусе черепа. Для того, чтобы струн мог коснуться даже самый слабый ветер, Пятница прикрепил по обе стороны глазниц крылья грифа, чем весьма заинтриговал Робинзона, считавшего стервятников абсолютно неуязвимыми и бессмертными. И, наконец, эолова арфа обрела свое место в ветвях засохшего кипариса, чей голый ствол черным силуэтом вырисовывался среди каменного хаоса в розе ветров. Едва оказавшись там, арфа издала пронзительный жалобный стон, хотя ветра не было и в помине. Пятница внимательно вслушивался в эти простые жалобные звуки. Наконец он состроил пренебрежительную гримасу и поднял два пальца, давая понять Робинзону, что звучат всего две струны. Пятница вновь вернулся к своей нескончаемой сиесте в гамаке, а Робинзон — к солнечным ваннам. И прошло несколько недель, прежде чем Андуар подал, наконец, голос. Однажды ночью Пятница потянул за ногу Робинзона, давно уже избравшего себе место ночлега в ветвях араукарии под навесом из коры. Оказывается, поднялась буря, опаляющее дыхание которой насытило атмосферу электричеством, не обещая при этом дождя. Полная луна, казалось, стремглав несется сквозь клочковатые бледные облака. Пятница потащила Робинзона к мертвому кипарису. Еще не дойдя до него, Робинзон услышал райскую музыку, словно играли разом и согласно скрипки и флейты. То не было мелодии в собственном смысле слова, когда определенная последовательность звуков привораживает сердце, маня в свой хоровод, сообщая ему скрытый в них восторженный порыв. Арфа пела на одной единственной ноте, но какую же бесконечную, пленяющую душу гармонию заключал в себе этот аккорд из несметного количества звуков. Каким неодолимым роковым очарованием обладала его властная мощь! Ветер удвоил свой напор, когда оба они подошли к поющему дереву. Крепко привязанная к самой верхней ветви эолова арфа то гудела, как там-там, то замирала в немой дрожи, то раздражалась яростными стонами. Андуар, парящий, дразнил Андуара поющего. Казалось, он одновременно и заботливо охраняет его и угрожает. В неверном свете луны крылья грифа то резко распахивались, то судорожно смыкались вокруг козлиного черепа, придавая ему зловещий фантастический вид, вполне соответствующий реву бури. Арфа пела мощным и мелодичным голосом лесного зверя. То была поистине первозданная, нечеловеческая музыка стихий. Мрачный зов земли, гармония небесных сфер и тоскливый стон, принесенного в жертву большого козла. Прижавшись друг к другу под нависающей скалой, Робинзон с Пятницей вскоре позабыли обо всем на свете, потрясенные величием тайны единения первородных стихий. Земля, дерево и ветер согласно праздновали ночной апофеоз Андуара. Отношения Робинзона и Пятницы, став теплее, человечнее, одновременно осложнились. Им было далеко до безоблачных. Раньше, до взрыва, между ними не возникало, да не могло возникнуть серьезных разногласий. Робинзон был господином, а Пятница надлежала подчиняться, не рассуждая. Робинзон имел право бронить, даже бить Пятницу. Но теперь, когда Пятница стал свободным и сравнялся в правах с Робинзоном, они могли поссориться. Это и случилось однажды, когда Пятница приготовила в большой раковине нарезанную кружочками змею с приправой из кузнечиков. Впрочем, он уже несколько недель раздражал Робинзона по разным поводам. А нет ничего опаснее раздражение человека волею обстоятельств, принужденного жить с одним единственным соседом и только с ним. Такое принуждение подобно динамиту, взрывающему самые, казалось бы, любящие пары. Накануне инцидента Робинзон маялся несварением желудка, наевшись черепачьего жаркого с черникой. И вот нате вам, теперь пятница сует ему под нос фрикассе из питона и насекомых. Робинзона чуть не стошнило. Одним пинком он отшвырнул в песок большую раковину со всем ее содержимым. Разъяренный пятница подобрал раковину и взмахнул ею над головой Робинзона. Неужто друзьям грозила драка? Но нет. Пятница повернулся и убежал. Двумя часами позже Робинзон увидел, как он возвращается, волоча за собой какое-то чучело. Голова чучела была сделана из кокосового ореха, руки и ноги из стеблей бамбука. И самое главное, кукла щеголяла в обносках одежды Робинзона, не дать не взять огородное пугало. На скорлупе ореха, увенчанного зюйдвесткой, пятница намалевал лицо своего бывшего господина. Он водрузил чучело прямо перед Робинзоном. — Я тебе представлять, Робинзон Крузо, губернатор острова Спиранца, — объявил он. Потом он подобрал грязную пустую раковину из-под жаркого и с торжествующим ревом разбил ее о кокосовый орех, который плюхнулся на песок среди треснувших бамбуковых рук и ног. Вслед за этим пятница расхохотался и обнял Робинзона. Робинзон прекрасно понял урок, таившийся в этой нелепой комедии. Однажды, когда пятница поедал живьем толстых пальмовых червей, предварительно обваляв их в муравьиных яйцах, рассерженный Робинзон пошел на пляж и там вылепил из сырого песка что-то вроде человека, лежащего ничком с волосами водорослями. Лица, скрытого в сгибе локтя, не было видно, но голое коричневое тело весьма походило на тело пятницы. Робинзон уж почти закончил работу, когда его компаньон с полным ртом недожеванных червей подошел к нему. «Я представляю тебе пятницу, пожирателя змей и червяков», — сказал Робинзон, указывая на песчаные изваяния. Затем он подобрал ветку орешника и, оборвав с нее листья, принялся сечь по спине ягодицам и ногам песчаного пятницу, сделанного именно с этой целью. С тех пор их стало на острове четверо. Робинзон живой, Робинзон бамбуковый, пятница настоящий и пятница песчаный. И все то зло, которое друзья могли причинить друг другу, обиды, оскорбления, побои, каждый из них вымещал теперь на копии другого. Сами же они жили в мире и согласии. Однако пятница